Часть четвертая. Сияющее облако. Глава первая. Хижину мамы Ванг на окраине деревни Путунг, недалеко от Шанхая, украшали синие, зеленые, розовые и сиреневые фонарики. Сегодня наступил последний из новогодних праздников. Имена предков Ванг были высечены иероглифами на потолочной балке. Над плитой в крохотной нише висело изображение Цао Шэня, кухонного бога. Его бородатые губы смазали соком сахарного тростника, чтобы он рассказывал богам о семье сладкими словами. Напротив, на фарфоровых алтарях, за оранжевой шелковой занавеской, мерцали два Будды. Большой фонарь с картинами исчез. Исчезли и резные фигурки пастуха и ткачихи из слоновой кости. Из-за крайней нужды мама Ванг отнесла их на рынок и продала по дешевке. Как и 18 лет назад, ее пальцы с нежной ловкостью проводили иглу сквозь ткань, но она больше не вышивала, она чинила одежду. 18 лет назад она была бедной, но сейчас стала беднее бедного. Вера в переселение душ и реинкарнацию давала внятное объяснение незаслуженных страданий. «Очевидно, — говорила она, — в одной из прежних жизней я была недостаточно благочестива, и теперь боги наказывают меня». Она родила 5 детей, и 3 из них умерли. Бо Ченг, старший, присоединился к Балу больше 10 назад, и она не знала, что с ним теперь. Гунг Синг, младший, жил в городе. У него была столярная мастерская на Кунг Пинг Роуд, и он недавно женился на Юэ Цинь, дочери рикши. Дела шли неважно. Он обладал слишком сильным чувством прекрасного, чтобы достичь успеха. Слишком много фантазии и стараний. Времени и усилий он вкладывал в узкие подлокотники стульев, в изящные украшения комодов и ширм, которые он в конце концов продавал гораздо ниже стоимости. Молодого человека ужасно терзало, что его горячо любимой юной жене приходилось работать амой, служанкой. Юэ Цзинь относилась к этому спокойнее. Она гордилась, что знание английского позволяло ей служить иностранцам. Она внимательно наблюдала за белыми господами, чьи комнаты подметала, и высказывала свое мнение в духе китайских пролетариев. Железный кулак не производил на нее впечатления. Если же находились мастер или мисси, которых справедливо можно назвать добрыми, помимо личной выгоды, это приносило моральное удовлетворение. Такое, конечно, случалось редко. В целом, белые обращались с ней с варварской беспощадностью, как с существом низшего сорта, и приходилось использовать все остроумие, чтобы максимально смягчить эксплуатацию и парировать презрение. Никто из сыновей не жил с мамой Ванг, но с ней жила любимая племянница Юэ Няо с мужем и 2 маленькими дочерями Юэ Ту и Юэ Лан и несколькими детьми дальних родственников. 20 назад мама Ванг спасла свою тогда 14-летнюю племянницу из лап работорговца, и Юэ Няо отплатила ей ревностной любовью. Они никогда не ели мясо и редко ели рис, но почти каждый день ели бобы, зеленый сахарный тростник и водяной фрукт по-чи. За вышивку и ручное ткачество платили гораздо меньше, чем раньше. Теперь мама Ванг использовала свои таланты, чтобы чинить изношенную одежду и с невероятной добротой учить этому женщин и маленьких девочек в своем доме. Они продолжали практиковать ремесло, пока Джэню, небесная ткачиха, не проявит милость и не даст им работу получше. Сегодня мама Ванг ремонтировала одежду в приятной компании. Из Шанхая приехала в гости жена ее младшего сына. С именем Юэ Цинь, лунная мелодия, она вписывалась в их семью лунных женщин. Саму маму Ванг звали Юэ Минг, лунная ясность. Ее племянницу Юэ Няо, лунная птица. А 2 маленьких девочек Юэ Ту и Юэ Лан, лунный кролик и лунный цветок. И при всей столичной жизнерадостности и житейском опыте Юэ Цинь, несомненно, была внимательной невесткой, с приличными манерами и безупречной нравственной чистотой. В своем дешевом, но красивом ситцевом платье она сидела напротив старухи нежная, сияющая синяя фигурка, и беспрестанно болтала. У мисси Бигима всегда злое лицо, но сегодня она напоминала тигрицу, которую искусали блохи, и постоянно кричала на меня: «Ама то, ама сё». Я начинаю вытирать пыль с комода, она жалуется, почему я сначала не подмела пол. Я подметаю пол, она жалуется, почему комод еще пыльный, ама сюда, ама туда, таким тоном, будто я животное и вызываю у нее отвращение. Мне это надоело, и я отложила веник. «Не говори мне ама», — заявляю я, — «ты мисси, я мисси». «Ты ей так сказала?» — удивилась мама Ванг. «Да, а у меня нет права». Мама Ванг задумчиво покачала головой. По китайской традиции даже к нищенке уместно обращаться «тай-тай», «госпожа», и уж тем более к жене благородного господина. «Конечно, ты права», — наконец сказала она. «Но что белые дьяволы знают о наших правах?» «Не все белые люди — дьяволы», — возразила Юэ Цинь. «Но мисси Бигги Ма все равно ей валится», — с неоспоримой логикой заключила мама Ванг. «И именно потому», — горячо ответила Юэ Цинь. Мама Ванг с улыбкой кивнула ей, нечестивому, беспокойному городскому ребенку, жаждущему персиковых плодов признания. «Конечно», — похвалила она, — «ты оказала ей услугу. Чо-джи, справедливость восторжествовала». «И что случилось потом?» «Внезапно», — продолжила Юэ Цзинь, — «внезапно открылась боковая дверь, и вышла женщина, только что переехавшая в дом. Она прошла мимо нас, не глядя, как человек, которому приходится все время думать головой, набрала воды и хотела вернуться, когда мисси Бигема остановила ее и что-то сказала. Но я не знаю, что именно. Иностранцы в Ханькью не говорят между собой по-английски. Они говорят на другом языке. Женщина посмотрела на нас обеих и осознанно ответила по-английски. «Работница права. Вы должны извиниться перед ней». «Тебе послышалось», — возразила мама Ванг. Шитье лежало у нее на коленях. «Дорогая свекровь, я услышала правильно». «А мисси Бигима извинилась?» — спросила старушка, ожидая новых чудес. «Если бы», — засмеялась девушка, — «хлопнула дверью, и все». «Ну, тогда», — задумалась мама Ванг, — «может, в коридоре было темно, и ты плохо разглядела? Может быть, это вообще был не белый человек?» «Белее всех белых», — заявила Юэ Цинь. «Даже волосы белые, но густые черные брови, пылающие угольные глаза, длинный нос и фигура, как у молодой девушки». Мама Ванг изумленно посмотрела на Будд, но Будды не дали никакого ответа. «Где мой старший сын?» — пробормотала она. «Он может объяснить даже нечто подобное». «Ваш младший сын», — подчеркнула Юэ Цинь, которую оскорбляла, что пропавший обладает авторитетом, выходящим за рамки привилегий первородства, и слишком сильно затмевает ее мужа. «Ваш младший сын тоже может объяснить». «Наверное», — сказал он мне, — «наверное, она из восьмерки. Балу». «Тссс», — зашипела мама Ванг, осторожно оглядываясь по сторонам. Охота на коммунистов была обычным явлением. «Да», — рассмеялась Юэ Цинь, — «это слово произносить опасно. Недавно мужчина ждал восьмой трамвай на улице Цветов и Ив. Ожидание ему наскучило, и он пробормотал: «Когда будет восьмой? Когда придет Балу?» И бац! Его схватили два полицейских. Мама Ванг возобновила работу в молчаливой задумчивости. «Эту иностранку зовут мисси Пилике», — сообщила Юэ Цинь с гордостью исследователя. «Я буду убирать ее комнату дважды в неделю». Мисси Пилике, или как ее называли на немецком и идише Ханна Билкес, провела 7 недель в шанхайском доме для беженцев. Потом еврейский комитет помощи выделил ей небольшую комнату. Дом был одноэтажный и, как большинство зданий в Ханькью, немного ветхий. На первом этаже жил и вел прием врач, сбежавший из Германии. Наверху, если подняться по короткой шаткой лестнице, был чулан Ханны, а рядом комната Бергманов и комната Лео Блауштейна, венского сапожника. Ханна прекрасно ладила с Блауштейном, его женой и десятилетним сыном. С Бергманами у нее сегодня случилась первая ссора из-за Амы, и уж точно не последняя. Господин и госпожа Бергман были детьми крещенных родителей и жили бездеятельно и благополучно, как домовладельцы в провинциальном городке в Центральной Германии. Они относились к евреям, особенно восточным, с естественным пренебрежением. Когда гитлеровские власти заметили их еврейское происхождение, объявили их расово неполноценными, конфисковали имущество, насильно добавили имена Авраам и Сара к их именам Ганс и Луиза и пригрозили другими, еще худшими мерами. Они бежали в Шанхай. Здесь они жили среди австрийских и польских евреев, с которыми, к сожалению, им приходилось общаться на равных. К счастью, были китайцы. Белые люди имели право и возможность обращаться с ними как господа, освежающее чувство после перенесенных дома унижений. Ханна с ужасом обнаружила, что Бергманы и им подобные оскорбляли служанок и рабочих в каждом разговоре. Привычно, словно говоря о погоде. Ханна реагировала с несоразмерной ее 43 годам вспыльчивостью и заявляла всем, что она жена китайца. Она чувствовала себя хозяйкой собственной судьбы, как никогда прежде. Она оказалась на пороге огромной империи, которую хотела исследовать ради возлюбленного. И даже порог был ей дорог. Узкоглазые торговцы, несущие на шесте по две корзины, проходили мимо ее окна, мелодично крича «Э чуэ! Данг си май!». Некоторые переняли у беженцев несколько немецких слов. На углу Уорд Роуд и Дзюсан Роуд веселый мальчик, чистильщик обуви, крикнул: «Привет, мисси! Чищу, чищу!». Лица, движения, акценты — все вызывало в Ханне загадочный трепет. Обращение мисси с тихим, каким-то польским шипением посередине звучало не подобострастно, а нежно и доверчиво. Не подобострастной, а нежной и доверчивой казалась и улыбка. И ее странная прелесть затмевала недоедание и неухоженность, черные дыры в зубах и уродливые кожные болезни. Шепелявый шанхайский акцент часто превращал шуршащее «ше» в потрескивающее «се». Звонкие китайские голоса нередко превращали глухое «р» в звенящее «л». Пиджин, английский китайских пролетариев, растягивал, искажал и окрашивал язык подобно французскому негритянскому диалекту или наследственному идишу Ханны. Звучали романские слова, наследие более старого португальского империализма. Ханна сидела в углу и штопала чулки. Делала она это до смешного тщательно, заполняя дыру нитями вместо того, чтобы ее стягивать. Юэ Цинь возилась с керосиновой плитой. «Приберитесь хорошенько, пожалуйста», — попросила Ханна по-китайски. Но гордая Юэ Цинь не собиралась прятать свет своего знания языка. «Эх, мисси», — предупредила она, — «я говорю по-английски. Не трудитесь». Она смахнула пыль с книги Ханны и запела песенку. «Еще раз», — попросила Ханна, — «я хочу записать слова». «Там ничего особенного», — запротестовала Юэ Цинь с застенчивым смешком. «А вот моя старая свекровь в Путунге, она красивые песни знает. И добра, и вежлива ко мне, такой свекрови не сыскать. Я бы хотела как-нибудь навестить пожилую даму», — попросила Ханна по-прежнему по-китайски. «Она будет очень рада», — с достоинством ответила девушка. «Когда вам удобно?» «Мне?» «Всегда. Например, завтра в 5:30 вечера». Юэ Цинь закончила уборку. Она сняла рабочую форму и надела ярко-синее ситцевое платье. И с трудом скрывала нетерпеливое ожидание триумфа, который ей предстоит испытать завтра в деревне у тещи. «Завтра в 5:30», — повторила она у двери. Вместо 5:30 она сказала 5:30. Это прозвучало как крик жаворонка.